Чтобы оживить последнее занятие перед каникулами, Козлов читал вслух по-русски очень смешной рассказ Чехова и помогал своим ученикам перевести его. Франсуазе Козлов показался в этот день особенно блистательным. Его объяснения отличались глубиной, а остроты вызывали смех. После окончания занятий маленький эскорт студентов сопроводил его до выхода. Франсуаза нервничала, не решаясь подойти к нему. Внезапно он повернулся к ней и сказал: «Мне нужно зайти к своему издателю. Это в двух шагах отсюда, на Рю де Лепром. Не хотите ли пойти со мной?» «Да», — прошептала Франсуаза. Они обогнали девушек, посмотревших на них с озадаченным видом, и вышли на улицу. Козлов нес под мышкой черный портфель. Всю дорогу он рассказывал Франсуазе о работе, которую собирался отдать в печать. Рассказы Толстого, некоторые из которых еще не издавались на французском языке. Она с увлечением слушала его, гордая тем, что он оказывает ей доверие. «Подождите меня здесь», — сказал он, — «я на 5 минут». Франсуаза проследила глазами, как он вошел в серый низкий дом, зажатый между двумя большими зданиями. На двери висела табличка издательства «Шевалье Виньяра». На витрине, выходящей на улицу, были разложены последние издания, философские трактаты, мемуары политических деятелей, переводы русских авторов. Кто покупает эти серьезные вещи? Книги были переложены еловыми ветками, серебряными цепями и разноцветными стеклянными шарами. К стеклу витрины, имитируя снег, было приклеено несколько хлопьев ваты. «Дарите книги», — призывал с плаката краснолицый Дед Мороз. Каникулы начинались через 3 дня. Вся семья опять разъезжалась. Даниэль уедет в Ла-Клюза с группой родителей. Жан-Марк в Шантиньи, где у родителей Валерии де Шарнере был загородный дом. Кароль на Капри с Олимпией и Брижит, а сама Франсуаза в Туг, куда ее звала Маду. С недавнего времени у нее сложилось впечатление, что она живет в стороне от других, в мире, где нет ничего прочного, надежного, решенного, где все может измениться при малейшем дуновении ветра. Ее планы были просты и малоинтересны. Будущее предвещало бесцветное благоразумие. Она прошлась туда-сюда по улице. Холодный ветер хлестал по ногам. Группа подростков прошла мимо нее, поддавая друг другу кулаками и громко смеясь. В 10-й раз она перечитывала названия выставленных книг. Появился Козлов. «Вы быстро», — сказала она. Он объяснил ей: «К сожалению, шевалье Виньяра еще нет. Его секретарша утверждает, что он не задержится. Не осмелюсь вам предложить подождать со мной». «О, вы знаете, мне нечего особенно делать». «Тогда пойдемте. Там внутри нам будет удобнее». Они прошли через комнату, загроможденную стопками книг, где 3 машинистки печатали на машинках, и оказались в коридоре с гладкими стенами, выкрашенными в бутылочно-зеленый цвет. 4 стула стояли в ряд. Это была комната ожидания. К счастью, пустая. Они сели. Прямо напротив них возвышался огромный, тоже выкрашенный в бутылочно-зеленый цвет, радиатор. 10 нагревательных элементов, которого давали сухое тепло. Радиатор был для коридора явно велик. На потолке висела голая лампочка, окна не было. Козлов положил портфель себе на колени. Франсуаза смотрела на эти бледные и жилистые мужские руки, выделявшиеся на фоне черной, потертой кожи портфеля. Ногти на руках были ухожены, но выступающие на сантиметр манжеты рубашки обтрепались по краям. Она опустила глаза. Его туфли были плохо начищены. Он прошептал: «Какое мрачное место». Франсуаза подумала, что это замечание несправедливо. Они расположились здесь, как в вагоне, словно собирались в путешествие. Ей даже казалось, что своим позвоночником она ощущает покачивание поезда. А внезапно ее охватила какая-то безудержная веселость. Подталкиваемая неизбежной необходимостью, она сказала: «Представьте, что из-за вас со мной недавно произошло нечто необычайное. Из-за меня?